В отсутствии чувства времени она просто позабудет, что любая боль когда-нибудь да проходит. Впрочем, даже если она будет это знать, вряд ли это ее успокоит. Ей не захочется менять такой удобный образ жизни. Итак, простой вывод. А какая разница? Какая к черту разница? Разумник. Пользуясь человеческими выражениями, против системы не попрешь. Восприятие сохранялось, по-прежнему туманное. Жду своего срока. Когда его можно будет выразить, удовлетворить? Хорошо, а как же те, кто все-таки прет против системы? Исключения были всегда. Совершенных систем не бывает. Для подтверждения либо опровержения статистики достаточно лишь одного отклонения. Что делают с ними? Грузят в телеги и отправляют на мясо для пирожков? Если так, что представляют собой эти пирожки? Суперхмель или нечто совершенно иное? Это тоже часть производственной линии или просто ржавчина, которую соскребают и выбрасывают. Кстати, а как быть с быками? Какова их роль? Им никогда не стать производителями хмеля. Для воспроизводства на 5 десятков коров хватит и одного бычка. Остается много лишних. Вроде, вернее, в системе, да? Вполне достаточно способов позаботиться о лишних. И безличность принципов господина и хищничество занимают среди них отнюдь не первые строчки. Постойте, восприятие становится отчетливее. Производство хмеля стало бы невозможным, не будь хотя бы одного бычка. Итак, он представляет собой косвенного производителя, неотъемлемую часть технологии. В свою очередь, это означает, что такими же косвенными частями являются трава, сено, вода, минеральные соли и все остальное. Разумник, вспомни о своих импульсах, о тех пульсирующих частотах, которые тебе так нравятся. Хорошо, посмотрим. Если какой-нибудь мощный передатчик распространяет определенные волны, они могут войти в резонанс со сходными колебаниями и образовать новую множественную структуру. Если сравнить это со светом, получится белый. Это значит, что все перемещается от тебя и к тебе. Совсем не обязательно производить конечный продукт. Быть завершающей антенной, последним преобразователем. Достаточно стать одним из генераторов колебаний. Можно ни разу не создать всплеска хмеля. Все равно останешься неотъемлемой частью его производства. Теперь мне намного легче вспоминать о своем детстве. Разумник, что же беспокоит тебя сейчас? Они правы. Восприятие все еще где-то внутри. Что бы я сделал с хмелем любовью, если бы владел целым складом с этим добром? Раздал бы другим? Но тогда все вернется ко мне старицей. Придется строить новый склад. Запасы будут неуклонно возрастать. Ослепительно вспыхнуло восприятие. Да ведь это так очевидно. Некто там. Если бы только я мог... Разумник, ты еще не готов.